Глава 11. В чем не откажешь чекистам, так это в оперативности. Не успел Художников связаться с Мышанским, как вечером того же дня ко мне приехал посыльный с сообщением, что завтра меня ждут в штабе Северокавказского военного округа на рандеву с заместителем командующего округа Семеном Михайловичем Буденным. Встреча была назначена на 10 утра. К этому времени я уже успел навестить цирюльника и вышел от него с бритой наголо и потому сверкающей на весеннем солнце головой. Вдобавок от меня за версту несло одеколоном. Парикмахер не пожадничал и окатил кёльнской водой, как из ведра. По пути я старательно обдумывал линию поведения. Семен Михайлович не слыл самодуром, но определенная чудинка, как у многих талантливых людей, в его характере присутствовала. Поэтому надо было найти правильный подход к великому полководцу. Да и волновался я. Как без этого? Не каждый день к самому Буденному идешь. Вот за что я точно не переживал, так за свое инкогнито. Не успела еще моя личность примелькаться в Ростове. Даже свой народ в органах меня толком не знал, за исключением сотрудников УГРО. А что тут говорить про военных? Даже фамилию менять не стал. Шел под своими официальными бумагами. Как Георгий Быстров. Штаб округа располагался в шикарном трехэтажном здании бывшего отеля «Палас» на углу Пушкинской улицы и Таганрогского проспекта. До революции это была самая фешенебельная гостиница в городе. Когда-то в ней останавливалась даже царская семья. У подъезда стояли автомобили. Полдюжины легковых, два ощетинившихся пулеметами броневика и несколько грузовичков, но больше всего места было отдано под конские экипажи. Я представился дежурному, тот проверил мои документы и кивнул. «Все верно, товарищ Быстров Георгий Олегович, пропуск на вас уже заказан. Обождите минуточку». Ждать пришлось немногим дольше, пока меня не окликнули. «Товарищ Быстров!» Я обернулся и увидел подтянутого молодого краскома, одетого в новенькую гимнастерку и галифе. На ногах у него были начищенные до блеска сапоги с кавалерийскими шпорами. На его фоне я, облаченный в старенький гражданский костюм, просто потерялся. «Да, Быстров — это я. Петр Зеленский, адъютант товарища Буденного. Вас уже ждут. Прошу следовать за мной». Он привел меня к кабинету будущего маршала, в приемной которого было на удивление пусто. Ни одного посетителя. Только загруженная по самую макушку работой девушка-пиш-барышня, при взгляде на которую мне невольно вспомнилась Варя. Надеюсь, она все-таки нашла себе новую должность. Адъютант распахнул передо мной высокую дверь. «Прошу!» Я вошел в кабинет. Буденный сидел за большим, покрытым зеленым сукном столом, заставленным телефонами. Я прежде видел его только на портретах, старых фотографиях и в кинохронике. Широкоплечий, коренастый, с широким открытым лицом, густыми соболиными бровями и народным достоянием, легендарными пышными усами. Не знаю, правда это или нет, но мне прежде доводилось читать, будто один из усов он когда-то случайно подпалил и потом был вынужден всю жизнь подкрашивать. Вот бы узнать это точно. Для истории. Семен Михайлович окинул меня веселым и, я б даже сказал, любопытным взором. «Что же в тебе такого нашел, Климент Ефремович, что тебя ко мне инструктором заслали?» А молодцы чекисты. Красиво подвели меня к Буденному, от лица его непосредственного начальника Ворошилова. Я усмехнулся. «Это вам лучше у него спросить, товарищ Буденный». «Спрашивал уже. Только по глазам вижу, не договаривает чего-то Клим. Ты воевал, Быстров?» «Так точно, воевал». «В каких войсках?» Настоящий Быстров всю гражданскую провел в первой конной. Но, увы, его воспоминания ко мне так и не передались. Поэтому я легко мог засыпаться на любых деталях. Начни, Буденный, уточнять, в каком полку и эскадроне я служил. Кто мой командир? И все-таки стоило рискнуть. «В кавалерии». Буденный был страстным лошадником, любившим свой род войск до умопомрачения. Мои слова пришлись ему по душе. «В кавалерии? Это дело!» — просиял он. «А с джиу-джитсу? Как познакомился?» «В Москве занимался, на курсах у товарища Катаямы». «И что? Хорошая вещь это! Джиу-джитсу!» «Как и любая другая борьба. Это всего лишь инструмент в руках того, кто ей владеет. Нужно уметь его использовать». «А ты вроде как умеешь!» Слегка подначил меня Буденный. Товарищ Катаяма не жаловался. Я знал, что вряд ли мне просто поверят на слово. Так или иначе, Семен Михайлович захочет испытать меня. И с первых минут настроился на это. Как скоро выяснилось, предчувствия меня не обманули. «Что ж, Быстров, на словах ты мостак, осталось проверить, каков ты на деле». «Не вопрос, товарищ Буденный. Сами со мной поборетесь». «Не спешу, инструктор. Прежде чем со мной схватиться, посмотрю, заборешь ты или нет моего адъютанта». Он вызвал Зеленского и на вопросительный взгляд того пояснил. «А ну-ка, Петь, покажи московскому товарищу, что мы тут щенье лаптем хлебаем. Положишь на лопатки? Дам тебе неделю отпуска к родным на Полтавщину». На лице адъютанта появилась довольная улыбка. Похоже, в победе он не сомневался, а тут еще и ценная награда в виде отпуска замаячила на горизонте. Мужик хваткий, своего постарается не упустить. «Слушаюсь, товарищ замком округа». Мы оба разделись до пояса. Зеленский оказался обладателем хорошо развитой мускулатуры. Стало ясно, противник мне попался серьезный, а провалить задание нельзя ни в коем разе. Он встал в борцовскую стойку, широко расставив ноги и выставив руки перед собой. «Понятно, будет играть от обороны. Надеюсь поймать меня на каком-нибудь промахе и заломать, как медведь косулю. Тактика хорошая, при условии, что я буду использовать приемчики французской борьбы. Увы, товарищ Зеленский, придется вас разочаровать. Мы пойдем другим путем». Я резко присел и крутанулся на месте, сбивая противника элементарной подсечкой. Петр не удержал равновесия и упал. Однако надо отдать ему должное. Быстро сгруппировался и ушел от меня вполне классическим пластунским кувырком. «Неплохо, инструктор, неплохо», — оценил Семен Михайлович. «А ты, Петь, не расслабляйся. Помни, что я тебе про отпуск обещал». Лицо адъютанта покраснело с досады. Вот что бывает, когда недооцениваешь того, с кем ввязался, пусть в тренировочный, но все-таки поединок. На сей раз Зеленский решил проявить инициативу. Он кинулся ко мне, сократив дистанцию до минимальной, но его ждал очередной крайне неприятный сюрприз. Когда я, схватив его за руки, упал на спину и, уперев ногу ему в живот, перекинул через себя, а потом вдруг оказался сверху, придавив к паркетному полу. Говоря по правде, паркет не маты, грохнулся я не слабо, но оно того стоило, поскольку со стороны выглядело безупречно и эффектно. — Да, москвич, лихо ты моего Петра приложил, — присвистнул будущий маршал. «Теперь я понимаю, Клима. А меня таким штукам сможешь научить?» «Даже медведя на велосипеде кататься научить можно. Что уж, про человека говорить», — многозначительно произнес я. «Тогда завтра и начнем», — подвел итоги Семен Михайлович. «Приедешь ко мне в Синявскую на утреннем поезде. Петя тебя на станции встретит. Поживешь у меня с недельку, поглядишь, чему и как я у других учусь». «С огромным удовольствием, товарищ Буденный», — обрадовался я. Мы тепло простились, затем Петр Зеленский проводил меня из кабинета. «Надеюсь, ты на меня не в обиде?» — спросил я. «За что?» — удивился он. «Ну, что по моей вине ты отпуска на родину лишился». «Никуда он не денется, этот отпуск. Я Семена Михайловича как облупленного знаю. А ты, смотрю, ловок драться. Может, и меня поучишь?» «А чего ж не поучить?» «Конечно, поучу. Меня, кстати, Георгием зовут. Для друзей Жора». «Петр, можно Петя? Не обижусь?» «Отлично, Петь. А там, кроме меня, другие учителя или инструктора будут?» «Само собой будут. У Семена Михайловича подход серьезный. Мало ему того, что турецкий и немецкий знает, так еще и французскому обучается. Ну и про родной язык не забывает. Недавно диктант писал вместе с другими краскомами. Не поверишь, у него 13 ошибок всего, а у других у кого за 30, а то и за 50». С гордостью за командира ответил Зеленский. «Ну а женщины среди этих учителей есть?» Петр улыбнулся. «А ты с какой целью интересуешься?» «А ты догадайся», — подмигнул я. «Что? Ходок?» — правильно интерпретировал мои слова он. «Как же без этого?» — продолжил я изображать из себя охотника за женским полом. «Ну да, кто из нас не бабник?» — согласился Петр. «Даже сам нет-нет и...» «Тем более есть среди училок парочка симпатичных. Особенно та, что французскому учит». Он мечтательно закрыл глаза. «Ага. Вот она, рыба моей мечты, то есть подруга медика, за которым я охочусь. Как ее звать, величать-то?» «Кого? Училку французского?» «Ну да». Он покачал головой. «У вас в Москве все такие, бойкие. Еще не увидел, а уже как подкатить, думаешь?» «И все-таки». «Нина ее зовут. Нина Савельевна Гречаных». Я сделал зарубку в памяти. «Тогда до завтра». «До завтра», — кивнул Зеленский. Художников велел мне прийти к нему сразу после визита к Буденному, но я решил немного подстраховаться и на всякий пожарный с полчаса походил, проверяя, нет ли за мной слежки. Как известно, береженного. Убедившись, что хвоста нет, я навестил непосредственного начальника и в деталях изложил Ивану Никитовичу, как плодотворно провел нынешний день. «Что ж, Буденный тебе поверил. Осталось еще добиться того, чтобы тебе поверили остальные. Что касается этой Нины Савельевны, дам парням поручение покопаться в ее прошлом. — Только аккуратно, — попросил я. — Нельзя спугнуть раньше времени. — Будь уверен, Быстров. Она даже не почует. Но и ты постарайся. Чем дольше медик ходит на свободе, тем больше у нас трупов и нераскрытых дел. И да, пока ты был у Буденного, у нас тут чрезвычайное происшествие произошло. — А что стряслось, Иван Никитович? — Андрюсенко. Прямо в камере. Отравили. —